все рушится, основа расшаталась. Уильям Батлер Йейтс. Из стихотворения «Второе пришествие». Перевод Кружкова. Монахи придумали шикарный план, как сбросить с хвоста таинственных преследователей. Пока тени взорвали венец, они решили взорвать его сами. Мнением Брюкса, естественно, никто не интересовался. Он опять сидел в медотсеке, он же техобслуживание и ремонт, и клеил на себя очередной резиновый экзоскелет. Это оказалось легко. Всего-то надо было наложить ленты на голые, лишенные волос полоски на теле, которые Дэн сам сделал пару дней назад. Правда, сейчас счет шел не на дни. Судя по только что прозвеневшему звонку, до взрыва осталось 2 минуты. 2 минуты. До взрыва. С потолка упала Лианна. «Привет. Я тут, чтобы сказать. Ракша сейчас будет складывать оси. Я не хотела, чтобы ты шлепнулся, когда сместится гравитация». «Как мы заботимся о тараканах?» – с кривой усмешкой подумал Брюкс. «Очень похоже на Сингупту». По сигналу переборки задрожали. Отсек задергался, вдалеке неожиданно словно заревел океан. По кубу покатилась оставленная кем-то груша с питьем. «Не беспокойся», – заверила Дэна Лианна. «Правый борт сместится на пару градусов. И ненадолго, буквально на несколько минут. Ты даже виски не разольешь, если пьешь, конечно». Выпить сейчас явно стоило. Низ качался между ногами ленивым маятником и остановился в полуметре от центральной линии. Полые кости венца сложились вдоль хребта, как ребра закрывшегося зонта. Вращение, выбрасывавшее их наружу, замедлялось в точной пропорции по отношению к ускорению, нараставшему изнутри. Тысячи тонн медленно двигались вокруг. Множество векторов играли друг против друга, а Брюкс не чувствовал ничего, кроме учтивого разногласия между внутренними ушами. Низ снова подходил к предназначенному для него месту. Это впечатляло и все же. «Меня беспокоит не запуск двигателей, а кома, которую вы хотите потом устроить». «Ты ее даже не почувствуешь?» «Я именно это и имею в виду. Когда падаешь на солнце, как-то хочется оставаться в сознании и запрыгнуть в спасательный челнок, если все пойдет наперекосяк». «Тогда тебе тем более не о чем беспокоиться. У нас нет челноков». Отсек слегка подпрыгнул от тяжелого и глухого вездесущего удара, когда защелкнулись огромные стыковочные зажимы. Груша на столе качалась туда-сюда. Терновый венец связали и снарядили для плавания. Лиана кинула Дэну комбинезон и ткнула рукой в потолок. «Пошли!» На сей раз безмятежного плавания по туннелю света не получилось. Не было легкого восхождения из псевдогравитации в невесомость. Теперь венец разгонялся, врубил двигатели и поджал отсеки к бортам. Сбежать от второго закона Ньютона было невозможно. Каждая ступенька преодолевалась с той же тяжестью, что и предыдущая. С каждым кольцом светящейся ленты падать было все дальше. По причине, которую Брюкс не мог понять, так казалось даже легче. Они выбрались в центральный узел, прямо на дно чаши. Здесь тоже царила гравитация, как и на всем корабле. Огромную радужку на южном полюсе сузили и зафиксировали. Ртутные иглы сочились из зеркального шара наверху, как нити липкой слюны, спускаясь в открытый зрачок. Видимо, грузовой лифт. Ведет в трюм, а может и глубже. В закоулки и технические каналы, где в случае катастрофического сбоя с проводкой боролись вручную. Колоссальным, изрыгающим нейтроны двигателем. Брюкс склонился над ограждением. Глубины полого позвоночника венца уходили вдаль оптической иллюзии, напоминая трахею самого Бога. «Всего 100 метров», напомнил себе Брюкс. «Всего 100 метров». Внизу виднелись признаки активности. Мелькали движения, слабо клацал металл о металл. Жидкие зеркальные канаты дрожали натянутой тетивой, когда что-то дергало их с другого конца. Кто-то похлопал Брюкса по плечу, и он чуть не подпрыгнул. Лиана держала в руке 2 серебряных троса. На конце каждого волшебным образом раскрылся хомут, похожий на гипертрофированное игольное ушко. Синтет отдала один Дэну и вставила ногу в петлю другого. «Хватай и прыгай», сказала она и легко переступила через ограждение. Лианна медленно полетела вниз. При работе двигателя в четверть силы тяжести люди весили еще меньше, чем при вращении, и набирала скорость вместе с расстоянием. Брюкс тоже продел ногу в петлю, схватился за трос одной рукой, как за стеклянистую резину, и последовал за женщиной. Пока он спускался, волокно в руке натянулось и истончилось. Он поднял глаза и вроде бы даже заметил крохотные волны, рябью расходившиеся от точки в зеркальном шаре, из которой тянулся этот чудесный канат. Но из-за скорости и расстояния второй раз ничего разглядеть не смог. Брюк спадал в пастельные сумерки, мимо биостальных балок, кольцевых обручей и мерцающих переборок с мягким покрытием. Узлы из труб походили на вокальные связки в горле. Рядом размытыми нитями сочились серебряно-металлические потоки. Конец отстегнутого каната лианны пролетел мимо, жабьим языком возвращаясь вверх по шахте. Четверть же, но сломать себе шею на дне 100-метрового колодца все равно легче легкого. Движение Брюкса постепенно замедлялось. Волшебная тарзанка достигла своих пределов. Впереди маячил еще один огромный люк, по сторонам которого виднелись решетки, служебные панели и около 6 альковов для скафандров. Из переборки поблизости топорщился воздушный шлюз, как вторичный рот, достаточно большой, чтобы проглотить 2 брюксов за раз. Но влетел Дэн в пасть покрупнее. Серебряный канат отпустил его, словно мать, кладущая младенца в кроватку, мягко уронив из света во тьму. Поставил на пол огромной темной каверны, где со всех сторон маячили монстры и машины, и тут же бросил. «Вот она, значит, какая стратегия», – размышлял Брюкс. «Предвидение, контрмеры. Интеллект настолько огромный, что даже в язык не помещается. Форменное самоубийство». «Поверь», – сухо обронила Лианна, пока они забирались в скафандры, – «они знают, что делают». Скафандр обернулся вокруг Дэна, как паразит-душитель. Дыхание и биение крови хрипом отдавались в шлеме. Наконечник в заднице дергался, словно кормящийся хоботок. В уретру вошел катетер, но Брюкс ничего не почувствовал, отчего забеспокоился еще больше, так как понятия не имел, чем механизм там внизу занимается. «Они знают, что делают». Последние 2 часа они провели в трюме, среди мутных перепутанных теней расчлененных машин. Наверху замерзала остальная часть корабля. Отсеки, лаборатории, туннели и центральный узел насухо выкачали и открыли воздействию вакуума. Еще недавно это пещерное пространство полностью принадлежало больным двухпалатникам, став импровизированной гиперборической камерой, где враждебные анаэробы дохли в ядовитом кислороде, а Рой зализывал раны и творил заклинания, собирая воедино кусочки создаваемого пазла. Теперь всю эту таинственную протомашинерию сложили, упаковали и привязали к стенам. Двухпалатников, чьи ткани еще насыщались под давлением в 15 атмосфер, укрыли в стеклянных саркофагах, персональных декомпрессионных камерах с руками и ногами. Они стояли, едва двигаясь, прямо на палубе, похожие на противоположности глубоководных ныряльщиков из давно минувших дней. Между ними безмолвно сновали зомби-валерий. Похоже, ей поручили следить за монахами. Личинки, выхаживаемые трутнями. Теперь стал замерзать и трюм. Вокруг собравшейся команды убывал последний карман воздуха на корабле. Двухпалатники, исходники, монстры, странные гибридные твари, в которых было по чуть-чуть от каждого, все стояли и наблюдали, как обвислая груда ткани посредине помещения развернулась в огромную черную сферу, а взаимосвязанные геодезические сети проросли под ее шкурой, растягивающимся оригами-скелетом, штриховкой тени. Мур назвал эту штуку термосом. Наблюдая, как она надувается, Брюкс был почти уверен, что именно такой футбольный мяч унес их из пустыни. Хотя его, похоже, перекрасили. Лиан наткнулась в Дэна сбоку и прикоснулась шлемом для личного разговора. «Добро пожаловать на встречу одноклассников Прайнвилля!» Брюкс с трудом улыбнулся. «Они знают, что делают». Дэн тоже знал, до некоторой степени. Они собирались упасть в сторону. Пролететь мимо выхлопа так близко, что можно было бы протянуть руку и увидеть, как он испаряется в потоке плазмы, низвергающемся со скоростью 25 км в секунду. Не будет возможности запустить маневровые двигатели для дополнительного толчка вперед. Никаких шансов создать хотя бы минимальное расстояние между готовым переломиться хребтом и вознесением со скоростью в 6 термоядерных бомб в минуту. Первый закон Ньютона – настоящая сука, переговоров не терпит. Даже двухпалатники не смогли заставить ее раздвинуть ноги чуть пошире. И даже этой неохотной уступки едва хватало, чтобы замаскировать потерю передней части корабля. Для маневра по выводу на безопасное расстояние ничего не останется. Все пойдет по плану, если только двухпалатники не ошиблись на микрон или 2. Если эту крохотную конструкцию из балок и лесов не засосет и не размолотит на ионы. Или если шквал нейтронов, разлетающихся во всех направлениях, не найдет путь внутрь корабля. Ракша Сенгупта открыла люк. Тот подпрыгнул и стукнулся об изгиб сферы, пневматический и упругий. Сенгупта тут же залезла внутрь. Автоматоны Валерий, сейчас совершенно неотличимые друг от друга из-за ограниченных гардеробных возможностей, предоставляемых отделом моды для выживания, выстроились в очередь и стали передавать двухпалатников в глобус, как муравьи рабочие, спасающие яйца. «Все на борт!» – одними губами произнесла Лианна за щитком шлема. Терновый венец выдавало не только излучение двигателя. Тепловой след от минимальной работы системы по обеспечению жизнедеятельности сверкал, будто маяк на космическом фоне, колебавшимся в пределах абсолютного нуля. Разумеется, существовали обходные пути. Свечку на фоне Солнца не заметишь, а венец держался на прямой линии между звездой и любыми направленными в эту сторону телескопами. Достаточно близко, чтобы похоронить свою тепловую сигнатуру в солнечном жаре, но не настолько близко, чтобы выдать себя, если кто-то решит поставить светозащитный фильтр перед сканером. Еще можно было спрятать человеческие тела под массивным слоем изоляции. Когда тепловое излучение при таком раскладе пробиралось на поверхность корабля, оно уже было за пределами любого радиуса поиска. Двухпалатники рисковать не любили, поэтому решили использовать оба варианта. Да, мяч оказался тот же самый. Та же паутина внутри и тот же цвет, красный. Как в викторианском борделе, сморщившись, подумал Брюс. При таком освещении даже труп выглядел бы красиво. И компания та же, с небольшими поправками. Куча фалов свисала из узла наверху. Брюс схватил ближайший и вставил в восьмигранное гнездо шлема. Подплыла Лианна, дважды проверила соединение и подняла большой палец. Брюс с аккадами включил связь и прошептал «Спасибо!». То почти затерялось в хоре тихого дыхания, заполнившего шлем. Но Латтерет услышала и улыбнулась затонированным стеклом. Мур забрался в чрево, задраил люк, и краснота вокруг тут же померкла. В последних лучах света Брюс увидел, как солдат тянется к фалу, а потом всех поглотила тьма. Валерий тоже была здесь, спряталась в одном из ртутных костюмов. Дэн не видел, как она вошла, даже на палубе ее не заметил. Хотя вампирша легко могла забраться в капсулу заранее и сейчас висеть рядом или в том скафандре, или в этом. Брюс глазами вызвал отчет на лицевом щитке. Осталось 2 минуты. 1:59. Дэн зевнул. Ему сказали, что в этот раз будет гораздо легче. Ни поспешной импровизации, ни удушения, вызывающего панику. Только свежее дуновение анестетического газа через систему шлема, которое нежно погрузит его в сон, прежде чем H2S задушит клетки изнутри. 55 секунд. Рядом со счетчиком появилась иконка. Загрузилась внешняя камера. Брюк смигнул на нее и... «Да будет свет!» – раздался шепот Лианны. И стал свет. Ослепляющее желтое солнце размером с кулак висело на расстоянии вытянутой руки, полыхая в черном небе. Дэн прищурился от сияния. Иззубренная, озаренная светом путаница балок и параллелограммов висела наверху, рассеченная под десятком углов острыми трещинами тени. «Да будет чуть меньше света!» Внес поправку Брюс, уменьшая яркость. Солнце потухло. Наружу выскочили звезды. Они заполонили пустоту со всех сторон. Миллион ярких мошек, лишь подчеркивавших беспредельную тьму между ними. Над головой они полностью исчезали, скрытые нависающими отсеками и перекладинами венца, что маячили в космосе механической свалкой. Солнце превратило освещенные грани корабля в яркую головоломку. Остальное можно было домыслить лишь благодаря логике. Разрозненную геометрию негативного пространства на фоне звезд. Небо накренилось. Поехали. Еще раз. Появилось чувство, медленно нарастающее инерцией. Позади горели волокна, соединяющие венец, а мир впереди накренился на левый борт. Нос корабля стал опускаться, медленно и торжественно, как падающая секвойя. Свет и тени играли на его гранях, пряча и высвечивая мириады углов, пока мимо мчались звезды. Вселенная перевернулась. Солнце взошло, достигло зенита и тоже упало. По правому борту что-то сверкнуло. Из-за массивно-черной громады, закрывавшей обзор, выглянула корона. Наконец нечто свалилось прямо перед ними, когда треснули и отвалились последние незначительные обломки. Дэн буквально на секунду увидел темную массу, громоздкие плиты экранов, Огромный морщинистый ствол толщиной с небоскреб. «Амортизаторы», — понял он. Прежде чем цунами невероятно белого света мгновенно ослепило его райским божественным сиянием. Черные круги носились перед глазами, как косяки перепуганной рыбы. Брюс сморгнул слезы, рефлекторно протянул руки вверх и почувствовал, что в них вернулась странная и уже знакомая инерция. Невесомость. Потом липкая сетка отпустила конечности. Дэн неуклюже попытался вытереть лицевой щиток, промахнулся и начал размахивать руками, не встречая никакого сопротивления, кроме эластичной упругости противоперегрузочной паутины. Мягко покачиваясь, невесомый, он ждал, пока исчезнет чернота перед глазами. Когда к Брюксу наконец вернулось зрение, всю панораму узурпировала телеметрия. Скудная картина из цифр, контурных диаграмм и параболических траекторий. Дэн прищурился, попытавшись выжать хоть какой-то сигнал из этого шума сквозь вату, заполняющую голову. Двигатель венца находился впереди, в километрах по левому борту. Расстояние росло с каждой секундой. Тактический экран наложил широкий разряженный конус света на пространство перед ним, расходившийся от оставленного движка, подобно свету прожектора. «Воронка Бассарда», — сообразил Брюкс через секунду. «Магнитное поле для сбора ионизированных частиц, тормоз для борьбы с солнечным ветром». Неожиданно с экрана исчезло значение массы, причем без характерных изменений в ускорении или подозрительных замедлений. Лишь еще один показатель среди многих, втиснутый между маскировкой тепловых отпечатков и тем, что скрывало корабль от радаров. «Мур сказал мне столько, сколько я мог понять», – предположил Брюкс. «И это только начало. Дальше пойдет решение проблем, которые исходник не в состоянии даже предвидеть, не то что решить». Двухпалатники тихо и незаметно ушли со сцены, а ничего не подозревающие преследователи продолжат гнаться за яркой горящей приманкой, летящей в сторону комет. И все это было прямо перед ним, на изгибе персонального водолазного колокола, с цифрами, диаграммами и анимацией для умственно отсталых. Брюкс понимал только половину из них и не знал, можно ли доверять второй. «Вдруг все это не настоящее?» – сонно подумал он. «Лишь успокаивающая фантазия, чтобы я тихо сидел на заднем сидении. Мама и папа рассказывают милые истории, а детишки не плачут». По крайней мере, все были живы. Выхлоп не испарил их на месте. Но только время покажет, не возьмется ли за экипаж лучевая болезнь. Время или... Дэн осмотрел пузырь с данными. Ничто не говорило о присутствии гамма-лучей. Конечно, радиация действует не сразу. Поначалу никто ничего не почувствует. И уж точно не за несколько минут до того, как наступит ночь. 50 дней до Икара. 50 дней полета, кувыркаясь вверх тормашками, без энергии, на чистой баллистике, мы превратимся в еще один фрагмент мусора, болтающийся в системе. Иголку в стоге сена, недостаточно острую, чтобы уколоть кого-то, решившего взглянуть в эту сторону. У этих маленьких сияющих осколков будет куча времени. Из-за них мы можем легко сгнить изнутри, умереть во сне и даже не узнать почему. Вокруг царила невесомость, но веки Дэна казались невыносимо тяжелыми. Он не закрывал их, всматривался в лица под стеклами, искал улыбки, хмурые взгляды или предательские морщины беспокойства на более просвещенных лбах. Правда, углы и оптика превратили половину шлемов в искаженные зеркала. Крохотная часть сознания Брюкса заерзала от недоумения. «Эй, погодите, откуда здесь свет?» Каким-то образом он смог увидеть Лианну. Глаза закрыты. Лицо гладкое то ли от спокойного сна, то ли от смирения. Дэн видел и затылок муровского шлема, прямо под своими ботинками. Он был почти уверен, что различает глаза двух палатников, то тут, то там. Все закрытые. Рты под ними двигались, распевая безмолвную синхронную молитву. По связи ничего, кроме дыхания. «Может, и я уснул?» – подумал Брюкс, изворачиваясь в паутине. «И просто вижу сон». На него смотрела Валерий. На ее лице не было и следа усталости или анестезии. «Ей не нужны метаболические увертки». Брюкс засыпал, его мысли катились все медленнее. «Никакого запаха гнилья в горле, СО и H2S не забивают кровяные клетки. Технологии, собранные на живую нитку, чтобы спокойно уснуть, ей тоже не нужны. Ей вообще не требуется наша помощь. Она так делала 20 тысяч лет назад, овладела искусством нежити, когда мы даже палочки на стенах пещеры еще не умели рисовать. Вампирша нас выжирала и уходила, а мы снова размножались до нужного уровня и забывали, что она реальна. превращали ее из хищника в миф, и из мифа в страшную сказку на ночь. Прямо посередине груди Валерии появилось отверстие, как от пули. Вертикально растущая линия, трещина, расколовшая ее скафандр пополам. Многие годы мы убеждали себя, что она не существует. А такие, как Валерий, все это время спали прямо у нас под ногами. Пока снова не чувствовали голод и не выкапывались из земли, как чудовищные, забытые богом цикады, и не отправлялись на охоту. Мы же спали в собственных могилах и называли их небесами. Валерия извивалась, корчилась и, наконец, голая выползла из серебряного кокона. Белая, словно личинка, и сухая, как богомол. Ее зубы напоминали иголки. Она усмехнулась и поползла по паутине к Брюксу. «Вот и сейчас мы спим», — подумал он, теряя сознание. «А она мне улыбается».